Министр-президент был сдержан, но по блеску его глаз и по нервному подергиванию костлявых рук я видел, что он взволнован не менее своего младшего товарища. Насколько я понял, вы можете что-то сообщить нам, мистер Холмс? «Мои новости вполне обнадеживающие», — ответил Холмс. «Я наводил справки повсюду и теперь убежден вполне, что опасаться вам нечего». «Но этого мало, мистер Холмс. Мы живем на вулкане, а это невозможно. Нам нужно что-либо более определенное. О, я надеюсь найти это письмо. Я затем и пришел сюда. Чем больше я думаю над этим делом, тем больше убеждаюсь в том, что письмо не выходило из этого дома». «Мистер Холмс!» «Чего же вы удивляетесь? Если бы это было не так, письмо давным-давно было бы обнародовано». «Но с какой же стати вор стал бы скрывать письмо в этом же доме?» «Да я убежден в том, что и вора-то никакого не было. Письмо никто не похищал». «Но в таком случае... как же оно исчезло из шкатулки?» «Я убежден, что оно из шкатулки не исчезало». «Мистер Холмс, вы неудачно выбрали время для шуток. Я же вам сказал, что в шкатулке письма нет». «А вы все-таки со вторника в шкатулку так и не заглядывали?» «Нет, да это и ни к чему». «Ну так значит, вы просто проглядели письмо там?» «То, что вы говорите, невозможно». «Но я не убежден в том, что это невозможно. Такие истории случаются. Ведь в шкатулке, наверное, еще много бумаг. Ну вот письмо как-нибудь и завалилось между ними». «Но письмо было на самом верху». «Мало ли что. Шкатулку могли встряхнуть, и письма перепутались». «Уверяю же вас, что я тщательнейшим образом пересмотрел все письма». «Этот спор очень легко решить», — произнес министр-президент. «Велите принести шкатулку». Министр иностранных дел позвонил. «Джекобс, принесите шкатулку». «Простите меня, я считаю эту выходку неуместной, но что же делать? Я должен вас удовлетворить. Благодарю вас, Джекобс. Поставьте шкатулку на стол. Ключ у меня всегда на часовой цепочке. Вот те бумаги, видите ли вы? Вот письмо от лорда Мэрроу. Вот доклад сэра Чарльза Харди. Это вот меморандум из Белграда. Вот записка о русско-германском торговом договоре. Это письмо из Мадрида, письмо от лорда Флауэрса». «Боже мой! Что же это такое? Лорд Беллингер! Лорд Беллингер!» Министр-президент вырвал у него из рук письмо. «Да это оно! Письмо на месте. Гоп, поздравляю вас. Спасибо. Спасибо. О, какая тяжесть свалилась у меня с души. Но это прямо поразительно. Мистер Холмс, вы волшебник, вы колдун. Как вы узнали, что письмо находится здесь? Я знал, что письмо не может находиться в другом месте. Я прямо глазам не верю. И министр иностранных дел выбежал из комнаты, говоря, где моя жена? Я должен сказать ей, что все благополучно, Гильда, Гильда! Министр-президент поглядел на Холмса. Его глаза блестели. Ну, сэр, этому я ни за что не поверю, сказал он. Скажите, как письмо попало обратно в шкатулку? Холмс, улыбаясь, уклонился от проницательного взгляда этих удивительных глаз. У нас, сэр, тоже есть свои дипломатические тайны, сказал он и, взяв шляпу, удалился из комнаты. Я последовал за ним.